Macroeconomics. Макроэкономика. Stockbroker. Stockbroker. Биржевой маклер. Фондовый брокер. Economic activity. Economic activity. Экономическая деятельность. Activity of. Activity of. Деятельность предприятия. Barter. Barter. Бартер. The foreign trade balance. Balance of payments. The foreign trade balance. Balance of payments. Внешнеторговый баланс, платежный баланс. State budget. State budget. Государственный бюджет. Stock exchange. Stock exchange. Фондовая биржа. Monopolistic merger. Monopolistic merger. Монополистические объединения. Sale. Sale. Купля-продажа. Competition. Competition. Конкуренция. Consumption. Consumption. Потребление. Public debt. Public debt. Государственный долг. The deficit of state budget. The deficit of state budget. Дефицит государственного бюджета. Unemployment. Unemployment. Безработица. Taxes. Taxes. Налоги. Interest rate. Interest rate. Процент, процентная ставка. Foreign exchange market. Foreign exchange market. Валютный рынок. Monopoly. Monopoly. Монополия. Employment of working age population. Employment of working age population. Занятость трудоспособного населения. Price. Price. Цена. Products. Products. Продукция. Profit. Profit. Прибыль. Manufacturing. Manufacturing. Производство. Rent. Rent. Рента. Wages. Wages. Оплата труда. Strike. Strike. Забастовка. For sale. For sale. Продажа.